Глава 21. Пансион для юных дев. Маврания. Пансион, посвященных Маяне. Дора. Проснулась, как от толчка. Вскинулась и поняла, что лежу на земле, точнее, на мягком покрывале. А откуда-то тянет дымком. Причем запах такой приятный, словно в него специально кинули парочку ароматных веточек, совсем как для храмовой жаровни. Проснулась, повернула голову и увидела Ирвина, который сидел у костра и смотрел на огонь. Ага, вспомнила, что творила на рассвете, и стало стыдно. А почему мы остановились? Небольшой привал. Не только ты устал и хочешь спать. Санат отдыхает. Я уже выспался. Ну вот. Теперь Ирвин со мной даже говорить не хочет. Наверняка обиделся за все. Прости. За что? Он все еще не поворачивал голову в мою сторону. За то, что устроила в карете. Кажется, своим откровенным признанием вины я его удивила. По крайней мере, мне достался первый за сегодня взгляд. «Ты обидела не меня», — обиделась Маринеллия. На ее душевное спокойствие мне было наплевать. Она, слава Лакка, не могла узнать, кто над ней издевался, так что репутация королевы Дормери осталась безупречной. Ну а горничная Вилли как-нибудь переживет. «О ней я не переживаю. Не тот человек, который этого заслуживает». «А кто?» «Меня волнует лишь твое мнение». Призналась и замерла. «Дурочка ты, а не королева. Кто так откровенно в симпатиях признается? Нельзя. Мужчины, они же глупые. Могут неправильно понять. Или вообще не понять. Или надумать чего неправильного. Он же мне как друг нравится. Хороший такой, надежный, в себе уверенный. Как его отдать какой-то там Маринеллии, чтобы она его совсем испортила? Мое? Ну а чье же еще? Поерзала на месте, вздохнула и спросила. А чем это так вкусно пахнет? Листья миньки дикой. Ее запах отпугивает насекомых. Так что, пока спим, нас никто не покусает. О, понятно. Надо же, а я о таком даже не подумала. Встала с покрывала. Потянулась, разминая затекшие мышцы. Жаль платье. Оно совсем пришло в негодность. Вернуть его не смогу. Надеюсь, Рози не расстроится слишком сильно. Решено. Вернусь и подарю ей шикарное бальное платье. Приглашу на бал и представлю воспитанницей. И возьму воспитанницей. Она хорошая девушка, заслужила. Костер уже почти догорел. И на углях стоял котелок, заглянув в который, я увидела бурую неаппетитную массу. А это что? «Завтрак, Вилли. Это наш завтрак. Ирвин, скажи, что ты так пошутил». Серьезно попросила его, но мужчина покачал головой. «Все, что Санат смог найти в сундуках на карете. Там пусто, но немного крупы было. В общем, он сварил кашу». Ирвин вздохнул. «Есть можно». «Здесь твоя порция и моя». «И почему ты не ешь?» Подозрение, что он решил отыграться за мою глупую шутку, все разгоралось. «Нет аппетита». «У меня тоже». Села рядом, примостившись на нешироком бревнышке. «Ешь, это не шутка, а наш завтрак». «Я на самом деле не хочу. У меня предчувствие плохое». Ирвин искоса посмотрел на меня. Если бы Санат не спал, то он объяснил бы тебе, что у меня всегда так. Так что, в отличие от тебя, я не устраиваю розыгрышей. Прости. Забудь об этом. Я оглянулась на карету. Под ней растянулся Сан. Я видела только его ботинки. А вот Маринелли нигде не было. Хотелось бы верить, что она ушла и больше не вернется. Но мне так повести точно не могло. Я ее знаю. Вот теперь Ирвин заинтересовался. Даже развернулся ко мне всем телом. «Откуда ты можешь ее знать?» — спросил подозрительно. И мне стало грустно, что он не верит, хотя на его месте любой стал бы сомневаться. Мы в каком-то диком лесу встретили девушку, попавшую в беду, и она, вот чудо, оказалась чьей-то знакомой. «Ты забыл, чья я горничная?» — улыбнулась грустно. «Маринеллия, внучка короля Линдарии, Гавернии Первого. Она бывала при дворе. Я ее видела и не могу назвать хорошим человеком. Королеве Дормери она не нравится. Но они родственницы. Сестры». Губы скривила грустная усмешка. «Слишком разные. А Маринелли рассказывает много нехорошего. И я, честно, готова согласиться, что большинство — правда. И о количестве любовников много слухов ходит». «Ну вот», — произнесла и покраснела, хотя надеялась, что этот факт биографии сестренки смогу вернуть небрежно. «Значит, пытаешься удержать меня от ошибки?» Сжала губы, стараясь игнорировать насмешку в голосе Ирвина. «Пусть думает, что хочет. А я все равно буду о нем переживать. Он меня столько раз спасал, я от одной попытки не переломлюсь. А если так, то что?» — спросила с вызовом. «То тогда я скажу, что благодарен. Но ты можешь не переживать. Мне просто показалось в первый миг, что она...» Он замолчал, а я заерзала на месте, ожидая продолжения. Не дождалась и подтолкнула. «Что она?» «Что она та, которую я давно ищу. Безумно романтично, если бы не мой вопрос». «Чтобы наказать?» «Наверное, я сказала это с какой-то особой надеждой, потому что Ирвин поперхнулся, но ответил сдавленным голосом». «В какой-то мере». «Да, наверное, это можно было бы назвать наказанием, если бы той девушкой оказалась Маринелли». «И ты был бы удовлетворен?» Засомневалась. Не верилось мне, что Ирвин искал кого-то ради простого разговора. Это же что натворила та девушка, если он за ней по всему Энверу гоняется? Наверняка страшная преступница, которую необходимо заточить в темницу. «Вилли!» — закашлялся Ирвин. «А ты уже совершеннолетняя?» К чему вопрос и резкая смена темы, я не поняла. Но ответила неохотно, понимая, что время утекает сквозь пальцы, пока мы ведем праздные разговоры. «По вашим законам, да», — вздохнула и добавила. «По нашим — нет». «Как это?» «Через 3 дня мне исполнится 21». И мне желательно попасть до этого дня в храм всех богов. Нужно закончить дело, начатое много лет назад. «Удивительно», — пробормотал Ирвин. «А я думал, тебе лет 16. Ведешь себя как ребенок». «Сам ты?» Неожиданно обиделась. Поднялась и оглянулась, ища уединения. Зачесалось запястье, но я вскинула голову и пошла в кусты. А вот там, сделав все свои утренние дела, прислонилась спиной к дереву, выудила из-под платья медальон, мамина память, сжала его в пальцах, прося помощи хоть у кого-то. Я не приспособлена для такого. Мне трудно идти, трудно держать себя в руках. «Я не горничная. Я не привыкла обходиться без помощи. Да, на мне простое платье и иллюзия. Я веду себя так, как должна вести себя простая девчонка. Но мне тяжело. Еще и Ирвин добавляет проблем. Мне нужно думать о цели нашего путешествия. О том, что я попрошу богов развести меня с мужем, чтобы вернуться к Эду, выйти за него замуж и долгие годы править Шербом. Вот и все, чего я хочу. Но вместо этого переживаю, что какой-то дурной путешественник из Аменции попадет в лапы моей сестренки, о которой каких только слухов не ходит. Маринеллию даже в любовной магии обвиняли, что звучит потрясающе глупо. Ведь никто в нашем роду даром не владеет. Спрятала медальон обратно под платье, чтобы его никто не видел. Вот она, та единственная вещь, которая могла меня выдать. Фамильный герб королей Линдарии, который изменили ювелиры Шерба, добавив знаки дома моего отца. Такой вещицы не может быть у горничной, так что я буду его прятать и верить, что медальон мне помогает в жизни, бережет от неприятностей. Пошла в сторону нашего временного лагеря, но на границе деревьев замерла, рассматривая большое скопление людей на поляне. Чужаки. Испугалась, но нашла взглядом Ирвина, который был спокоен, и Соната, радостно улыбавшегося высокой женщине в черном длинном платье. Вот эти двое точно были знакомы, и, несмотря на улыбки, не ладили. «Вилли!» — махнул мне рукой Ирвин, подзывая. Маринеллия встрепенулась, но снова опустила голову. Она стояла рядом с женщиной и выглядела такой невинной и кроткой, что даже у меня закрались сомнения, а не наговариваю ли я на бедную девушку. А, нет. Один взгляд на меня, в котором плескалась злость, и все встало на свои места. «Вилли!» Брезгливо оглядела меня женщина. «Это кошмарно! Платье никуда не годится. Его необходимо сменить. А на голове? У девушки должна быть аккуратная прическа и скромный взгляд, чтобы будущий муж не стыдился жены. А я не собираюсь замуж». Споткнулась и встала рядом с Маринеллией, боясь даже сделать лишний шаг. Такого тона не позволяла себе даже леди Хенте, когда злилась на меня, пытаясь вбить в голову правила приличия и манеры. Предназначение каждой девушки — стать женой и матерью. Тоном, не терпящим возражений, приложила женщина. «И что это за имя? Вилли. Как собачонка. Полное имя. Немедленно. Вилона. Даже не солгала от неожиданности. Отвратительное имя», — заключила женщина. «Маринеллия». «Да, леди Тарина». С готовностью отозвалась та. «Немедленно в карету. Ты отправляешься в столицу с моими людьми. Хотя, постой, я провожу тебя». «Как скажете, леди Тарина». «Молодые люди, я готова оказать вам содействие. Но заночевать в пансионе не дам. Среди юных дев не должны бродить неподобающие мысли, а вы непременно их вызовете. Особенно я», — подмигнул ей Сан. «Лорд Левар, за 3 года до выпуска может многое измениться». Как мне показалось, с угрозой произнесла леди. «Да? Тана все-таки разнесет ваш пансион, и я ее заберу». «Отец юной леди Вероу против этого брака», — со злорадством закончила леди Тарина. «Маринеллия, за мной». «Я могу забрать из кареты свои вещи?» Все посмотрели на меня. И что у меня ничего не было. Но желание узнать, с чего это занозу сестренку так быстро выпроваживают, было сильнее страха быть пойманной. Разберемся потом, если поймут. «Можно». Милостиво разрешили мне. Они немного отошли, но я не успела двинуться следом. Ирвин поймал за локоть. «Вилли, что ты творишь?» «Хочу послушать». На меня никто не обращал внимания. Люди этой чопорной леди суетились, меняя у кареты колесо, перекладывая мешки в телеге, освобождая для нас место. Нужно ее за это поблагодарить, но чувствую, не буду, иначе обернется мне это большими неприятностями. Так что к карете, где уже скрылись женщины, подошла быстро, обошла ее сзади, прильнув к двери, надеясь услышать хоть что-то. И не поверила своему везению. «Это она?» «Нет». «Очевидно, поисковик ошибся. Ее здесь нет. Эта мерзкая девица просто мешалась под ногами, когда я...» «Нужно было отравить их и ехать дальше», — оборвала признание Маринеллии леди Тарина. «Неужели мне нужно тебя всему учить?» «Это он». «Кто он?» «Не знаю, но подозреваю, что лорд Ирвин не совсем тот, кем хочет казаться. И поисковик мог ошибиться, приняв его кровь за ее». «Родственники?» «Исключено». «Но ты права. За ними стоит приглядеть. Тем более...» «Терпеть не могу этого выскочку Левара», — взвизгнула женщина. «Его не берет моя магия. Приходится терпеть. А Танарима уже почти готова. Опять он все испортит. Запретите их встречи», — спокойно посоветовала Маринеллия. «Не могу. Их брак благословен Маяной. И у меня осталось всего 3 года, чтобы девушка забыла о чувствах и пошла по зову долга. Как того хочет ее отец и королевство. У вас все получится, леди Тарина. Вы уникальный воспитатель». Дальше слушать не стала. Подхватила какую-то тряпку, свернула ее, сделав вид, что все это время собирала свои многочисленные пожитки, и отправилась к мужчинам, которые стояли в стороне. Уже подойдя к ним, поняла, что хоть Ирвин и Сан смотрели не на меня, но каждое мое движение контролировали, ждали, что придется кидаться мне на помощь. Даже на душе стало теплее и радостнее. «И зачем это?» «Сан, ты говорил, что у тебя невеста в каком-то пансионе. А эта леди там всем заправляет, да?» «Да». Наставница Тарины пытается сломать девушек, которые обладают даром. Хмуро ответил Санат. «Они что-то говорили о Танариме? Ну, с чего вдруг?» «Боятся. Сказали, что она почти готова, а ты все портишь». Оглянулась. Проверила, что до нас все так же нет никому дела. А еще Маринелли оказалась здесь не случайно. Она кого-то искала. «Кого?» — встрепенулся Ирвин. Я пожала плечами. «Нет, я могла ответить. Но мне было страшно, что я окажусь права. Они говорили обо мне. Кого еще могла искать Маринеллия? Таинственная она. В лесу, рядом с вымершим городом, где бродят болотники и безжалостные маги, питающиеся чужими силами. Неспроста это. А вот нас сюда загнала магическая буря. И это не радует, это пугает. Можно рассказать все Ирвину. Но как он отреагирует на то, что путешествует вместе с королевой Дормери? Явно не обрадуется, что я ему лгала. Разозлится и, возможно, перестанет со мной разговаривать. А я не хочу его терять. Ирвин — хороший друг. Всегда придет на помощь, говорливый Вилли. Обнимет, когда страшно. Не позволит утонуть. Разве я могу сказать ему, что использую его, потому что ни с того ни с сего решила, что достаточно взрослая и умная, что смогу добраться до храма всех богов без своей охраны и поддержки? Пусть он никогда не узнает, что я глупая. А потом я подарю ему что-нибудь ценное. Мы отправляемся. Вам освободили место вон в той телеге. Хмурый мужчина в черном балахоне быстро подошел и так же быстро испарился. Пришлось идти. Забираться внутрь ненадежной с виду конструкции. Устраиваться на пыльном мешке, вцепившись в борт. Потому что телегу тут же начало раскачивать из стороны в сторону, сильнее, чем ту лодку, на которой мы покоряли бушующее море. Мы не разговаривали. Да что там? Я так погрузилась в себя, что не смотрела, куда нас везут, надеясь на спутников, которые меня опекали. Уж они-то меня в беде не бросят и предупредят, если нас завезут в опасное место. А пансион для юных девушек в моих мыслях уже стал страшным и жутким. Если и дальше буду о нем думать, то точно напридумываю много чего. Приехали. Я вскинула голову, задев подбородком мешок. Он чудом не свалился на меня, когда телега затормозила. Никто не поверит, если я попытаюсь рассказать, сколько всего перенесла за пару дней. Королева Шерба в телеге с картошкой, грязная, как уличная оборванка. Только и остается тяжело вздыхать, вспоминая мягкой постели, удобной карете и пирожных по щелчку пальцев. И шоколад из Бавана. Дорога привела нас к простому поместью, окруженному невысоким забором. Вереница телег и карета остановились перед широкими воротами, сейчас приветливо распахнутыми перед нами. Ждали. Но никто из жителей пансиона не вышел встречать свою наставницу. Интересно, почему? Мы въехали на территорию, и я не нашла, к чему придраться. Аккуратная дорожка, подстриженные кусты вдоль нее, деревянные звери, не то мифические, не то вымершие. По крайней мере, я таких раньше не видела. Все здесь казалось правильным, четким и выверенным. Наша колонна объехала здание, чтобы остановиться на заднем дворе. Здесь тоже царил образцовый порядок и чистота, которую было боязно нарушить своими грязными ногами. «Держись рядом с нами, Вилли», — тихо произнес Ирвин. Он нервничал, сжимая пальцы на правом запястье, потирая кожу, будто она зудела и мешала ему. Я улыбнулась и протянула Ирвину ладонь. «Я буду вести себя благоразумно», — пообещала честно. «Вот этого я и боюсь. Здесь все ведут себя идеально. Магия», — выдохнул он. «Магия? Пансион, Вилли», — шепнул Санат, который уже спрыгнул с телеги и протягивал мне руку, чтобы помочь слезть. «Пансион, где растят идеальных жен из тех девушек, кто мечтал о свободе. Как думаешь, много ли Маяна дает свободы?» Мне стало страшно. Что же должно скрываться за светлыми стенами этого большого поместья? Мрачные тени и пороки, о которых приличной девушке лучше не знать? «Ардел!» — тихий девичий голос и всхлип. Я только успела отпустить руки Саната, повернуться в ту сторону, чтобы посмотреть, кто там. А мой спутник уже изменился в лице. «Танарима, ты все неверно поняла», —